1942 года, чтобы за неимением другого выхода дать пищу такому цинизму. Каждому, кто не закрывал сознательно глаза на действительность, становилось сначала слегка, а потом все отчетливее видно, все, что изо дня в день творилось в этом органе руководства войной и военной администрации, сизифов труд, и едва ли могло привести к желанной победе. На тех же, кто оказывался здесь новичком, кто попадал в эту окруженную лесами ставку фюрера в Восточной Пруссии или в невероятно далекий от реальной жизни сказочный горный мир Берхтесгадена, все это, если кто-нибудь из них вообще задумывался над этим, производило впечатление удручающее. Ведь здесь, в цитадели высшего военного руководства, явно одерживали верх цинизм и фатальная склонность многих офицеров ничего и никого не воспринимать всерьез. Это могло выразиться даже в форме презрительного вопроса. «Ну что он опять отчебучил? Совсем уже рехнулся?» А это, в свою очередь, значило, что в том тепличном и оторванном от реальной жизни мире старались либо помалкивать насчет истинного положения на фронтах, либо симулировать предписанную уверенность в победе. Однако именно начальника ОКВ это не затрагивало. Такие мысли вряд ли смели возникнуть в его сознании. Уже его письма времен Первой мировой войны показывают ставшую для него осмысленной безысходность, его флегматичную склонность в любом случае, как приказано, выстоять до конца. Он постоянно был готов воспринимать угрожающие ситуации как смертельно серьезные, но никогда от них не уклонялся. Вероятно, этот человек, любимым делом и призванием которого первоначально была совсем другая, мирная профессия рачительного землевладельца, именно потому столь тяжело воспринимал свой воинский долг или то, что под ним разумел. Для своих непосредственных подчиненных, водитель автомашины, пилот, адъютант, он был заботливым и в меру добрым начальником, хотя свое добродушие предпочитал скрывать за внешней суровостью. Получив еще в отчим доме хорошее воспитание и приобретя присущие своему кругу манеры и общепринятые навыки общения с людьми, чего он не обнаружил у Гитлера, Кейтель любил говорить с военными, а особо с подчиненными, приказным тоном. Но, тем не менее, адъютанты могли без обиняков сказать ему, что считали в том или ином конкретном случае его действия неправильными. Они могли спрашивать, почему он делает это и не делает другого. Они даже решались задавать ему вопрос, почему он, собственно, не уходит, хотя происходящее вокруг для него порой оскорбительно. То же самое он терпеливо выслушивал и от тех начальников управлений, которым доверял. Однако все это ни на йоту не изменило основной позиции фельдмаршала. И поскольку Кейтель считал собственным долгом покрывать приказы фюрера для внешнего мира своим именем, даже если им предшествовали горькие, неприятные, а то и оскорбительные для него дискуссии, он все-таки поступал предписанным образом, вопреки протестующим, озабоченным и опасающимся дурных последствий фронтовым командующим. Но при этом начальник ОКВ собственноручными пометами на документах категорично подчеркивал, речь идет о приказе фюрера, а сам он всего лишь громкоговоритель, ретранслирующий войскам намерения Гитлера. Все это в совокупности привело к тому, что он стал крайне непопулярен среди генералитета. После войны никто из них не выступил в защиту Кейтеля. Наоборот, его прежние приятели стали проклинать и поливать его бранью, даже обзывая унизительной кличкой «Ла-Кейтель» и послушно кивающим ослом. Но никто из этих порицавших Кейтеля, представителей высшего генералитета и офицерства, не понимал дела лучше него, и ни у кого из них не появилось тщеславного желания самому занять его место». Гитлер же отдавал должное Кейтелю